Бартек, наоборот, за сегодняшний вечер совершил нечто грандиозное. Интерес к слесарному делу проявился в ребенке с самого раннего возраста. Когда сыну было всего 4 года, папе пришлось прятать от него инструменты, ибо сын с увлечением проделывал дырки во всех металлических предметах, какие только попадались под руку. И когда мальчик достиг солидного возраста 8 лет, отец пришел к выводу, что разумнее учить сорванца слесарному делу, чем беспрерывно отбирать у него из рук всевозможные опасные предметы, оберегая квартиру и мастерскую. Мальчик не только учился с энтузиазмом и вдохновением, но и проявил несомненный талант в слесарном деле. И вскоре пан Марчик, гордившийся сыном, но старавшийся не показывать этого, предоставил своему отпрыску полную свободу. Тот мог пользоваться в мастерской всем, чем хотел. Пан Марчик, очень заинтригованный, тем не менее, не стал спрашивать у сына, что такое он химичит с Чупагой и зачем ему это. Более того, отец немного помог сыну, потому что работа была тонкая. Вон как оттачивает тонкий, как игла, штырь на конце сувенира. Зачем ему, отцу, знать, что сын собирается делать с Чупагой? Возможно, просто оттачивает свое мастерство. Дело рук Бартека привело в полный восторг брата и сестру. «Вот это вещь!» – воскликнул Павлик с энтузиазмом, нажимая на кнопку, вследствие чего из наконечника чупаги высовывался тонкий острый штырек и прятался после второго нажатия. «Вот это да! Гениально! Что и требовалось!» Мастер скромно пояснил. «Видишь, прячется целиком. Еще в запасе 2 миллиметра. Можешь подпираться сколько хочет, не затупиться. А мне, – выкрикивал Яночка, – мне тоже такую хочется. Кончай метать икру, – сурово одернул ее брат. Девчонкам такое ни к чему, обойдешься и зонтиком. Очень неплохо себя проявил. Фи, зонтик, вот это просто чудо! Не ссорьтесь, не все сразу, – успокоил ее Бартек. Со временем изготовлю. А сейчас первым делом мне надо для себя такую штуку сделать. Тот стержень, что был, я вот сюда поставил. Второго у меня нет. Придется поискать. Не такое-то простое дело. Но материал у нас с отцом есть первоклассный. Выточу. Вот только никак не придумаю, какую ручку к нему присобачить. Ведь одного клинка мало. Неудобно в руке держать. Да и наклоняться придется. Не чупага ведь, у нее ручка длинная. Все трое глубоко задумались. Можно, конечно, и вторую чупагу приобрести, но внезапная мода на чупаги среди подрастающей варшавской молодежи может показаться подозрительной. «А тогда что?» – вслух стал размышлять Павлик. «Палочку? К ней нога требуется. В гипсе. С зонтиком тебе ходить не пристало. Кто ходит с зонтиком?» «Пан Вольский ходит», – ехидно напомнила сестра. «Так он старый хрыч, ему положено. Старики часто ходят с тростью, которая одновременно является и зонтом. Он может себе ходить, а Бартеку глупо. С удочкой? Зимой с удочкой расхаживать глупо. С лыжной палкой? Без лыж как-то странно. А лыжи таскать намучаешься. И тоже глупо. Вон скоро зима, снега нет. При чем тут лыжи?» «Скорее уж весло какое». Вздохнув, Бартек высказал свое предложение. «Ничего другого не остается, как ножку от стола. Я уже думал об этом». «Будешь расхаживать по улицам с ножкой от стола?» – удивился Павлик, тоже подозрительно. «А я стану делать вид, что несу ее столяру», – ответил Бартек. «Да я вам сейчас покажу». И он извлек из шкафа тонкую, длинную, поразительно легкую ножку от какого-то декоративного столика. К низу ножка сужалась, а к ее верхней части приделана была деревяшка, которая, по всей вероятности, в свою очередь, крепилась к столику. «Вот это я обстругаю и сделаю рукоятку», – стал объяснять Бартек. «Могу в бумагу завернуть, ленточкой перевязать. Никому и в голову не придет подозревать. Пусть пока такая. Может, потом что лучше придумаем». Взвесив в руке ножку, Павлик одобрил идею. Немного разочарованная Яночка вдруг вспомнила о деле. В мастерской они были одни. Отец Бартек уже давно отправился домой, ведь мастерская закрывалась в 6 вечера. «Нам надо позвонить поручику Вишбинскому», — сказала она Бартеку. «Телефонная книга у тебя найдется?» «Найдется, только старая. «Ничего, полицию разыщем». По цепочке телефонных звонков удалось добраться до поручика Вишбинского. Он отыскался дома. Дежурный в комендатуре не хотел сообщать домашний телефон поручика, но Яночка знала, как в таких случаях поступать. «Тогда сами позвоните поручику», – сухо произнесла девочка, – «и спросите, интересует или нет предстоящий угон автомобиля и не сочтет ли он целесообразным снова организовать засаду. Вчерашнее у него очень неплохо получилось. Сегодня мы знаем, что сегодня будут угонять и по каким адресам, но сообщим их только поручику и никому больше. Так что, если его интересует, пусть позвонит нам. Знает наш телефон, но сейчас мы находимся в другом месте. Пусть позвонит, записывайте, по телефону 40-12-24. С полчаса мы еще будем здесь. А не передадите, вся вина пойдет на вас, так что сами решайте». Наверное, Яночка здорово напугала дежурного, потому что поручик уже через 6 минут позвонил им. Яночка опять была начала свое «интересует ли его?», но поручик, не дослушав, быстро спросил: «Как вас найти? Адрес? Сейчас приеду, расскажете подробно». «Мы сейчас у приятеля моего брата, но уже идем домой», – ответила Яночка. «Будем там через 15 минут, а где мы живем, вы знаете». И девочка положила трубку, к большому неудовольствию обоих мальчишек. «Спятила, не иначе!» – набросился на сестру Павлик. «Здесь и поговорить спокойно можно, а до дома он бы нас подбросил». «Сам спятил», – не осталось в долгу Яночка. «Незачем ему знать о мастерской. Пусть только мы трое и знаем». «А я как же?» – обиделся Бартек. «Опять в стороне останусь». «Почему в стороне? Запирай мастерскую, а да, с нами. Имеем мы право дружить с тобой или нет? Нет закона, запрещающего иметь друзей. Только ради бога, не бери с собой ножку от стола». К калитке дома они подошли в тот самый момент, когда подъехал на своем фиате поручик. Очень удачно складываются обстоятельства. По уголовным делам переговоры лучше вести наедине с поручиком. Семейству совсем не обязательно о них знать. Яночка предложила поговорить в машине. Все четверо забрались на заднее сиденье. Поручик выслушал сообщение и, включив свет, записал адреса. После чего попросил Яночку еще раз ему все повторить и как можно подробнее. Яночка послушно повторила и только после этого позволила себе высказать претензию. «Мы тут сидим, я повторяю, как попугай. Они, может быть, там уже крадут. На Подхорунжих, правда, угон намечен на завтра. Но ведь на Бонифация и в Жоли Боже». «Не волнуйся, я уже послал туда людей», – ответил поручик. «Ты что, за дурака меня считаешь?» «Так они и сказали, Левчик?» «Да, именно так и сказали», – подтвердила Яночка. «Я запомнила от Льва». Похоже, одна эта информация стоила всех остальных. Правда, услышав ее, поручик не вскочил с криком и не покрылся смертельной бледностью, даже не вздрогнул, но все равно по нему было видно, он узнал что-то чрезвычайно важное, какое-то такое выражение лица у него стало. Выпустив хабра из машины, девочка сама на минуту вышла, открыла собаке калитку и попросила ее сообщить маме, что они уже пришли, а то ведь волнуется. Возвращаясь, Яночка слышала, как брат цепился в поручика. «Так нечестно! Нам ничего не говорите, ведь это же очень важно для нас, Левчик!» «С чего ты взял?» – попытался увильнуть поручик. «Видно невооруженным глазом», – садясь на место, ответила Яночка, как всегда приходя на помощь брату. «Вас этот самый Левчик очень встревожил, и вы знаете, кто он такой. Мы бы тоже хотели знать». «Не столько знаю, сколько догадываюсь», – признался поручик. «Жуткое дело», – настаивал Павлик. «Кто другой на вашем месте хватался бы за голову и рвал на себе волосы? А полицейских специально учат не показывать виду?» Поручик попытался перевести разговор. «А что вы делали, собственно, в том месте во дворе между улицами Акульской и Рацлавицкой? Да еще вечером?» «А мы мимо проходили», – небрежно ответила девочка. «Я остановилась, потому что поджидала брата, который не может спокойно пройти мимо авторемонтной мастерской. Ни одной не пропустит, я уже привыкла. Стояла и ждала, пока наглядится. Развлекла меня немного ссора двух женщин из-за дефицитных зимних сапожек. Время и прошло, а когда эти двое появились, я просто так на всякий случай от них спряталась. Да, и думаю, спрячусь. А вы уже знаете, кому принадлежит машина ВАВ-1824?» «Номер фальшивый», – коротко ответил поручик. Он о чем-то интенсивно размышлял. Павлик снова предпринял атаку. «А что вы теперь собираетесь делать? Наверное, опять засаду устроите? А эти вчерашние сидят?» «Сидят. То есть я хотел сказать, задержаны. Но боюсь, что...» Начал было поручик, но спохватился, похоже, чуть не выдал какую-то служебную тайну. За него докончила Яночка. «Как всегда, их выпустят, не успеешь их глазом моргнуть. И об этом позаботится этот самый Левчик». Поручик не сумел скрыть удивление. «А ты откуда знаешь?» «А тут и знать нечего, легко догадаться. Только и слышишь со всех сторон, что угонщиков в полиции долго не держат. Любой дурак догадается. И с этим как-то связан этот самый Левчик. А то почему бы вы так за него волновались?» «Мало ли кем мог оказаться Левчик», — попытался отвертеться поручик. «Например, так могут звать перекупщика, которому угонщики сбывают краденые машины». «Пан поручик, ну что вы нам лапшу на уши вешаете?» — не выдержал Павлик. «Грузили сразу на платформу. Значит, собирались махнуть прямиком за границу. Какой еще перекупщик? Скорее, опекун, свой человек в верхах». Поручику стало жарко. Эти ужасные дети слишком уж догадливые. Правда, они оказали полиции просто бесценную помощь. И, похоже, еще во многом могут помочь, так что несправедливо было бы их обманывать. Но, с другой стороны, все это внутренние проблемы полиции. Поручик молчал в нерешительности, не зная, как поступить. Яночка добила его. И кроме того, фамилия этого человека не Левчик, твердо заявила девочка. Это просто кличка, как по-ихнему, ксива. Вот по-ихнему я с вами говорить не собираюсь, столь же твердо ответил поручик, обрадовавший, что хоть за что-то можно уцепиться. И вообще, мне больше разговаривать некогда, надо действовать. Обещаю вам добровольно и без всяких ваших просьб рассказать о том, что в нас вышло. А вам громадное спасибо за помощь. Сами понимаете, как она для нас важна. Надеюсь, понимаете и то, что я постараюсь не упустить шансов». «Ну и мастера вы заливать», глядя вслед полицейскому фиату, сказал Бартык. «Я бы так ловко не сумел. А почему вы укрываете от него пана Вольского?» «Исключительно на всякий случай», — ответила Яночка. «Ведь мы же о нем ничего не знаем. А ведет он себя чересчур подозрительно. Сначала его разгрызем, а потом, может, и скажем». «Знаешь, я, пожалуй, проверю в телефонной книге всех, фамилии которых начинаются на Лев. Тоже на всякий случай. Понятно, что если это большая шишка, его телефона в справочнике не будет. И еще сегодня придется делать уроки на послезавтра, потому что завтра очень уж хочется посмотреть на спектакль. Интересно, как у них получится на этот раз?» «На этот спектакль я с вами обязательно пойду», — напомнил Бартык. «Завтра в школе договоримся. И с Веськой завтра поговорю».